Когда Джонс начал обнаруживать по зубам доказательства вырождения у католиков и унитариев, и когда у него под матрасом нашли 5 заряженных пистолетов и штык, его в конце концов выкинули вон. Родители Джонса отреклись от него, чего никогда не смогли сделать мои родители. Оставшись без единого цента, Джонс нашел место ученика-бальзамировщика в похоронном бюро братьев Шарф в Питтсбурге. За 2 года он стал управляющим. Еще через год он женился на овдовевшей владельце Хэтти Шарф. Хэтти тогда было 58, а Джонсу 24. Большинство исследователей жизни Джонса, почти все до единого настроенные к нему крайне недружелюбно, были вынуждены признать, что Джонс действительно любил свою Хэтти. Брак, продолжавшийся до смерти Хэтти в 1928 году, был счастливым. Действительно он был таким счастливым, таким совершенным, таким подлинным государством двоих, что Джонс все это время почти ничего не делал по части пробуждения бдительности англосаксов. Его, казалось, удовлетворяло ограничение расового вопроса профессиональными шуточками по поводу определенных трупов, шуточками, которые были привычными и в кругу самых либеральных бальзамировщиков. И это были его золотые годы не только с эмоциональной, финансовой, но и с творческой точки зрения. Работая с химиком доктором Ломером Хорти, Джонс изобрел виверин, бальзамирующую жидкость, и гингиво-труво материал для зубных протезов, прекрасно имитирующий естественные зубы. Когда умерла жена, Джонс почувствовал необходимость возродиться. Его возродило то, что все это время скрыто дремало в нем. Джонс стал таким проповедником расизма, про который говорят, что он выполз из пещеры. Джонс выполз из своей пещеры в 1928 году. Он продал похоронное бюро за 84 тысячи долларов и основал газету «Белый христианский минитмен». В 1929 году Джонс был разорен биржевым крахом 1929 года. Его газета прекратила существование после 14-го выпуска. Все 14 выпусков были бесплатно разосланы каждому, кто значился в справочнике «Хуисху». Единственными иллюстрациями были фотографии и схемы зубов, и каждая статья объясняла какое-нибудь текущее событие с точки зрения Джонсовой теории о стоматологии и расах. В последнем номере газеты он отрекомендовал себя как доктор Лайонел Джи Де Джонс, доктор стоматологической хирургии. Опять без гроша, теперь уже 40-летний Джонс откликнулся на объявление в профессиональном журнале похоронных работников. Школа бальзамировщиков в Литл-Роке, штат Арканзас, нуждалась в президенте. Объявление было подписано вдовой бывшего президента и владельца. Джонс получил работу, равно как и вдову. Вдову звали Мэри Алиса Шоуп. Когда Джонс на ней женился, ей было 68 лет. И Джонс снова стал преданным мужем, счастливым, цельным и уравновешенным человеком. Школа, которую он возглавил, называлась достаточно прямолинейно «Литл-Рокская школа бальзамирования». Ежегодно он терял на ней 8 тысяч долларов. Джонс продал недвижимость школы, прекратил обучение благородному искусству бальзамирования и превратил ее в библейский университет западного полушария. Университет не имел учебных помещений, ничему не обучал и все дела вел по почте. Он присуждал степени доктора богословия, высылал дипломы в застекленные рамки и все за 80 долларов. Джонс и сам разжился степенью доктора богословия БУЗП, так сказать, из подручных средств. Когда умерла его вторая жена, он снова начал выпускать своего минитмена и в заголовке именовался уже его преподобие доктор Джи Д. Джонс ДСХДБ. После того он написал и опубликовал на собственные деньги книгу, в которой стоматология и теология сочетались с изящными искусствами. Книга называлась «Христос не еврей». Он доказывал свою точку зрения, приводя в книге 50 знаменитых картин с изображением Иисуса. Все эти картины, по мнению Джонса, свидетельствовали, что зубы и челюсти у Христа не еврейские. Первые выпуски нового белого христианского минитмена были столь же нечитабельные, как и старые. Но затем случилось чудо. Минитмен подскочил с 4 страниц до 8. Оформление, шрифт, бумага стало шикарными и красивыми. Вместо зубных схем газета была буквально нафарширована фотографиями различных скандальных историй, происходивших во всех странах мира. Объяснение было простым и очевидным. Джонса наняли и финансировали как агента пропаганды новорожденного гитлеровского Третьего Рейха. Последние известия, фотографии и карикатуры